Да сколько ни стукнуло, то все мои. Озорно сверкнув глазами, ответила старуха. Ну, чего стоим, как три тополя на плющихе? Неожиданно накинулась она на пацанов. Заходите скорее, ребятки, а то не ровен час дроны поганые опять налетят, а у меня заловка совсем плоха. И отводить их уже не сможет. Не задумываясь над странными словами бабки, пацаны проскочили вместе со мной во двор, а старуха заперла за ними скрипучую калитку. «Эй, сюда, айдите, хлопчики, под навес!» Суетилась вокруг нас старушенция. Для человека, разменявшего по крайней мере 9 десятков, выглядела она на редкость живой и бодрой, а судя по мимической реакции рэпера, это заметил не только я один. «Тащи командира быстрее, мазила!» Поторопил Колена Генка, внимательно сканируя воздух на предмет наличия БПЛА. «Тут-таки птахи дьявольски вас-то не засекут!» Успокоил его старуха, когда парни заскочили под основательно возведенные стены навес и мелко-мелко перекрестилась несколько раз, после чего, опасливо поглядывая в сторону избы, словно боялась, что кто-то, находящийся внутри, это непременно заметит и не одобрит. «Вот сюда, пока ложи болезненно, ваш баба!» Указала бабка на широкую деревянную лавку, а сама задернула потрепанную брезентовую штору, отгородив нас занавеской от всего остального мира. «Бабуль, а Ироды из Тарасовки тебе часом не заглядывают?» После того, как меня уложили со всеми предосторожностями, поинтересовался рэпер. «А то ведь если нас найдут...» «Эх, жаловки моей, а не лишний раз соваться-то. Постерегутся?» Тоненько хихикнула в кулачок старушка. «Шонулись они один раз, хоть и предупреждали их люди добрые». Продолжала туманно нести какую-то ересь бабка. «Да, дурное дело-то, нехитрое. Теперь 10 раз подумают. В прежний раз-то просто обдрестались, а ведь могла бы и со свету жить начисто». «Погодь, мать!» Пробасил мазила. «Кто ж твоя заловка, если ее даже отморозки-то боятся?» «Сразу видно, ребятки, не мешны вы». Вновь по-доброму улыбнулась старуха, сверкнув не по возрасту здоровыми зубами. «Знаете, как наши выселки в станице-то называют?» «И как?» Не поддался на провокацию простодушный Колян. «Гнилым углом народе кличут», — ответила старушенция. «Либо ведьминой балкой, лету стричь-то как». «Так выходит, что твоя заловка?» Запнулся мазила, не желая обидеть хозяйку. «Чего?» — замолчал здоровячок. Прищурила выцвешие от возраста глаза бойкая старуха. «Говори, раз уж начал. Ведьма она. Уж и не пропомню, в каком поколении. Еще со времен Петра Первого рот ее выражает». «Прям самделишняя ведьма?» Не поверил Колян. «Самделишней не придумать», — отбрила его старуха. «Так, может быть, бабуль, она нам и командира на ноги поставит?» С какой-то потаенной надеждой произнес мазила. «Пошепчет там чего, травками своими колдовскими попоит». «Боюсь я тебя разочаровать, внучок. Помирает заловка моя. 104 ей, да 105 совсем чуток не дотянула». Из старухиного глаза выкатилась одинокая слезинка и прокатилась по морщинистой щеке. «Уж 5 день мучается, отойти не могет, голуба моя!» Продолжила бабка, промокнувшись слезинку уголком черного платка. «Старшего вашего, наверное, Господь-то раньше приберет, чем она к своему». Старуха что-то невнятно пролепетала и вновь мелко-мелко перекрестилась. «Отправиться. Каждый божий день баню топлю, чтобы тело обмыть, да похоронить-то по-людски. Она все не отойдет никак. У меня уже вся душа кровью истекла». Из избы неожиданно раздался душераздирающий крик, от которого даже мои парни, готовые, казалось бы, ко всему на свете, аж подпрыгнули. «Мучается, бедная!» Вновь повторила старуха. «Терзает ее проклятая сила. Спокойно отойти не дает». «Так, может, в больничку и надо?» Наморщил лоб мазила после очередного истошного вопля, донесшегося из избы. «Какая больничка, когда вокруг такое-то?» Грустно усмехнулась старуха. «От станицы, почитай, живого места не осталось. Ни одной больницы, ни одного врача. Да и не поможет ей уже ничего. Сила ей уйти спокойно не дает. Это так и будет мучиться до самой смерти. Я уже и могилку выкопала, и колосиновый похребший приготовила, да и камней натаскала». «Погодь, бабуль, а кол-то зачем?» Вот тут уже мазила натурально опешил от подобного заявления бабульки. У него даже глаза из орбит едва не вылезли, да и рэпер едва в осадок не выпал, хотя за 3 военных компаний повидал-то всякого. Но я своих парней не первый день знаю, и даже под солидной дозой промедола их реакцию просчитать могу. За столько лет в школе с детьми не такому-то научишься. А пацаны мои, даром, что взрослые лбы, успевшие в жизни пороху понюхать, поведением не слишком-то от моих детей и убежали». «Как зачем, милый?» Бабка взглянула на Коляна, как на дебила, не понимающего самых простых вещей. «Сила-то колдовская, непереданная, по всякому выход искать будет. И найдет, уж будьте уверены. Заложной покойницей станет, не получившая после смерти упокоения. Навкой, али уперицей, шуюшку, кровушку по ночам у живых сошать-то будет. Не можно так. Поклялась я Акулине заловки моей, что все чин по чину сделаю. И в гроб лицом вниз покладу, и кол вобью, и камнями могилку заложу. Могилки я тоже, как в таких случаях водится, у самой кромки леса справила. Благо-то недалече, а то тяжко мне старухи-то одной». «Точно, точно!» Неожиданно просветлил лицом Генка. «Слышал я в детстве от бабки свои такие сказки. Дескать, ежели ведьма свой дар кому-нибудь не передаст, так сильно мучиться перед смертью-то будет. Бабка твоя умная женщина, милок!» Кивнула старуха. «Все верно тебе сказала. Ведьма, не передавшая сил, умирает мучительно и тяжело. В сторону дом такой умирающей ведьмы заколачивали намертво, и немногие решились бы присутствовать рядом в момент ее кончины. Иногда дикие вопли, крики людские слышали несколько дней и ночей подряд». «А если передает, ну, дар свой?» Ставил Мазила. «Если передает, ну, то умирает она легко и быстро, без мучений», ответила старуха. «Так чего же она тебе, например-то, не передала?» Продолжал допытываться Колян. «Я бы взяла-то, не можно мне». Она виновато развела руками. «Только кровной родне, али кому с предрасположенностью. А таких один на миллион не сыскать. А родни кровной не усталость у бедняжки. Вот и тянет. Дар ведьмин из нее все силы, покуда жива. И после смертушки лютой тоже не оставит». Старуха шмыгнула носом, с трудом сдерживаясь от слез. «А ведь она родная. Никогда-то людям старалась-то вреда не делать. Так по мелочи, чтобы чертов дар ублажить, утишить. Помогала много больше. Врачевала, заговаривала. Можей семью возвращала. Меня вон с того свету пару раз вытаскивала. Да я бы сама за нее в самое пекло спустилась и бесу тому всю породенку выдернула бы». И она виновистого перекрестилась, поглядывая в сторону избы. А железный у бабки характер этого не отнять. Я бы легко ее в свою разведгруппу взял, была бы она лет на 50 помоложе, даже невзирая на то, что баба. Чувствовался в ней такой несгибаемый стальной стержень, которого у иных молодых не будет никогда. И вообще, я словно находился в некой странной прострации, словно бы моя собственная судьба меня совсем уже перестала волновать. Я понимал, что без оказания мне своевременной медицинской помощи, а ее уж точно не будет, обязательно помру. Но отчего-то я был спокоен, как никогда в жизни, хотя, может быть, такое влияние на меня оказывала двойная доза вколотого анальгетика, не знаю. Но думать об этом совсем не хотелось. «Да чего ж это я все о себе, да о себе, да о своих бедах, ребятки?» Неожиданно вспохотилась старуха. «Вам-то чем? Могу помочь, касатики?» «Да тут такое дело, бабуль», — начал издалека рэпер. «На мину мы нарвались. Одного из наших начисто убило, а командира здорово осколками посекло. И, похоже, грудину проломило с разрывом легкого». «Да я вижу, вижу, кошатики», — произнесла бабка, внимательно впиваясь своим мудрым взглядом выцветших глаз мы затуманенные наркотой зрачки. «Я хоть и дара ты видовского не имею, но за жизнь таки нахваталась у Акулины по верхам. Не хочу огорчать ваш, ребят». Старуха отвела от меня взгляд. «Не жилец ваш командир, смертушка. У него уже в головах стоит. Как тут точно помрет? У меня глаз на покойников наметан». Самое странное, что я сам реально ощущал эту смертушку, стоящую в головах. Вот раньше никогда не задумывался, отчего некоторые старички так точно могли сказать, что мрут именно в этот день и умирали. Просто не чувствовали тоже эту смертушку в головах. И она, оказывается, не совсем фигура речи. «Нам уходить надобно, бабуль», — произнес Мазила, собравшись духом. «Здесь нас все равно рано или поздно вычислят по следам. Наследили мы здорово. Да и тебе за нас достаться может». «А его, значит, у меня оставить хотите?» Строго посмотрела на моих ребят бабка. Сначала на одного, затем на второго. «Да, мать», — выдавил рэпер. «Нам уходить надо. Но мы за ним обязательно вернемся». «И не мечтай», — жестко произнесла старуха. не жилец он». «Как?» – отрезала она. «Ты тогда бы хоть похоронила его по-человечески». Пробасил Мазила с хрустом, сжимая-разжимая кулаки. «Он всегда так делал, когда жутко нервничал. Эти ведь-то не похоронят». «Ироды-то», – уточнила старушка. «Эти точно не похоронят. Навидалась я в детстве таких, продавших родину и память предков за 30 серебряников. Тогда их полицаями да фашистскими халуями обзывали. Тьфу, погонь». Старуха сморщилась, и ее морщинистое лицо превратилось в натуральное печеное яблоко. «Когда уже вы, ребят, окончательно-то до нас придете и весь этот ссор из избы вычистите?» «Скоро, мать, скоро!» Твердо и прямо глядя в лицо хозяйки в глаза, произнес рэпер, словно давая клятву: «Вычистим всех, дай только сроку маленько». «Спасибо, внучок!» — серьезно произнесла старуха. «Что, ждать мы привычнее. Дождемся. В 44-м же дождались. А уж видите, на что сильные это были, а все одно сломили гадов. Ну, ступайте с Богом, ребятки. Господь вас храни». «Спасибо, мать». Рэпер со слезами на глазах обнял бабку здоровой рукой и поцеловал ее в дряблую щеку. «Бабуль!» — аккуратно сдавил их в своих крепких медвежьих объятиях и Мазила. «Пусть Господь тебя хранит». «Вот что, ребятки, негоже таки вашего командира под открытым небом-то оставлять. Заносите его в дом», — распорядилась старуха. «Акулине, думаю, такое соседство не повредит, а то, глядишь, и поможет отойти поскорее». Вновь смахнувши слезинку, произнесла она: «На миру как бает и смерть красна, все ж не в одиночку. Несите его в дом, касатики». Парни бережно подхватили меня на руки и осторожно занесли в избу. В сенях остро пахло сушеными травами, пучки которых были в изобилии развешаны по стенам, но меня быстро пронесли в горницу, обойдя большую беленую печь, занявшую едва ли не полдома. Темные бревенчатые стены, потолок, массивная мебель явно ручной работы. Я словно бы перенесся во времени на половину век. «Вот, сюда, на мою кровать ложите», — указала старуха на пустующую кровать, скованную металлической спинкой и панцирной сеткой, накрытой толстой периной. Кровати в горнице оказалось две, на второй неподвижно лежала изможденная худая старуха с желтым восковым лицом. И если не знать, что она еще жива, так легко можно за мертвую принять. В комнате было темновато, окна задернуты плотными шторами, так что больше ничего рассмотреть я не успел, разве только что закрытое одеялом большое зеркало. Кровати стояли в углу буквой «Г» и с головами друг к другу. Видимо, чтоб старухам при жизни было легче общаться, не напрягая голоса. Меня уложили на кровать, а голова умирающей ведьмы оказалась совсем рядом. Но меня это вообще не напрягало. Меня совсем напрячь уже ничего не могло. «Все, ребятки, прощайтесь, а после я вас покормлю», — произнесла старуха, выходя из избы. «Командир!» — тяжело дыша, произнес рэпер, склонившись надо мной. «Не помирай, слышишь?» «Да слышу я, слышу», — прошептал я, на большие силы уже не хватало. «Выживи, сука, любой ценой! Выживи, чума, понял?» — произнес рэпер, а я почувствовал, как на мое лицо упало несколько горючих капель влаги. «Сырость не разводи, боец», — прохрипел я, догадавшись, что это совсем не кровь. «Держись, командир», — коротко произнес Мазила. «Валите уже», — прошептал я. «Время дорого». Рэпер распрямился и встал возле кровати по стойке смирно. Рядом с ним застыл и Мазила. Синхронно отдав честь, они, больше не оборачиваясь, вышли из избы. После того, как хлопнула входная дверь, силы меня окончательно покинули, накатило оцепенение. Ног я без того уже не чувствовал, а сейчас начали мерзнуть руки. В голове поселилась какая-то гулкая пустота. «Жить хочешь, касатик?» Неожиданно раздался в этой пустой голове слабый свистящий каркающий шепот. Самое интересное, что голос этот я слышал не ушами. Он просто прозвучал у меня в голове, отдаваясь в висках шорохом морского прибоя. «А что?» — сбросивши оцепенение, шевельнула я губами. «Есть варианты?»